Интерлюдия 27. Япония, Такамия, многочисленные женщины главы клана Амакава и не только. Знаешь, кошка, ты, конечно, не человек, но предел есть даже у демонической физиологии. А Геха, чей округлившийся животик немного оттопыривал переходящий фартук с цыпленком, взмахнула для иллюстрации своего изречения ложкой на длинной рукояти. «Чего? Челюсть, говорю, вывихнешь!» Химари, сонно моргая, секунд 20 думала, чтобы такое ответить Хинаеме, потом, сообразив, наконец, о чем речь, потрогала рекомую часть тела и опять сладко зевнула. «Мряу! А ты чего вообще на кухне делаешь?» «Выполняю обязанности любящей жены своего мужа». Ложка опять описала в руке женщины быстрый полукруг. «Все равно не приготовишь лучше мизучи, знаешь ли». Бакенеко сначала произнесла фразу, а потом задумалась. Как-то не так она прозвучала. «Я не завтрак готовлю, то есть не обед», — поправилась Агеха. «И вообще-то ты тоже должна разбираться в человеческих обычаях, хвостатая». «От клыкастой слышу!» «У тебя тоже клыки неплохие», — покровительственно сообщила Аякаси модницам. «А что маленькие? Ну, не всем повезло с размерами». «Юта, все мои размеры устраивают». Нека аж проснулась от негодования. «Юта у нас, похоже, любитель разнообразия в размерах», — хмыкнула Хинаема, ставя кастрюлю с водой на плиту. «Что у вас тут за столпотворение?» Дофу с гарнитурой беспроводной связи на голове и пакетом корма для хомяков заглянула на кухню. «О, Хинаема, неужели и ты решила подмазаться Камакавадону? Думаю, в твоем положении можно было и не напрягаться». «А предположить, что мне просто нравится за ним ухаживать, ты не хочешь?» «После того, что мне понарассказывала тебе Саса, как-то не особо». «Мне нравится Сьюта, мне нравится в Такамии». Спокойствие воздушной Аякаси было непоколебимо. «Каждый день новые события, и будет еще интереснее. Как путешествие, только далеко ходить не надо. Самое то для меня сейчас». Некохими помотала головой, окончательно разогнав остатки сонной неги, и выделила из разговора главное. «Как ты собираешься подмазываться к Юта, Хинаема?» «Шоколад будет готовить, разумеется», — вместо нее ответила Аякаси конверт. «Юта любит шоколад?» — изумилась кошка. «По-моему, он мясо любит и креветок еще. Постоянно их заказывает, когда заходим в кафе. Вообще не видела, чтобы он сладкое особо ел». «Наблюдательная, но дура, совсем не изменилась», — припечатала До. «А в глаз?» Но Фугурума, фыркнув напоследок, уже испарилась, задействовав свою пространственную технику, вместе с пакетом, наушниками и неизлечимой брутальностью. «Что она имела в виду?» — требовательно потеребила за подол фартука будущую мать Химари. «Ну, просто сегодня 13 февраля». «И что?» — переспросила кошка, не дождавшись уточнения. «Неужели в Нейхаре...» «Ах, да, наверное, поняла». Протянула Хинаема, ставя в кипящую воду кастрюлю поменьше и действительно засыпая растертый в порошок шоколад. «Поняла что?» «Японцы не так давно переняли эту традицию. Девушки дарят парням на 14 февраля шоколад. Это европейский день всех влюбленных. Всем тем мужчинам, которые им почему-то не безразличны. Друзьям, братьям, одноклассникам и любимым, разумеется. Обычно в более старшем возрасте на эту традицию забивают. Но Юта пока как раз школьник. Кстати, шоколад тому, кого ты считаешь своим избранником, должен быть сделан своими руками. Ну, по крайней мере, отлит в нестандартную форму». «Эй, а почему я об этом слышу только сегодня?» «Вообще-то Мизучи еще 2 дня назад, за ужином, громко и внятно объявила, что купила на всех нормальный шоколад для подарков и для работы. Ты вообще слушаешь, когда тебе что-то другие говорят?» «Откуда я знала, что она про какую-то традицию? Ну-ка, покажи, что ты тут делаешь. Я сама все для Юта сделаю, не хуже тебя. Мяу!» «У, какой вкусный!» «Папа, положи ложку немедленно. Начинку надо есть в составе сладости». «Грозна ты, однако, дочь моя!» У отца Ю явно было нехарактерно хорошее, почти игривое настроение. «Ну-ка, ну-ка! Ни одной шоколадки в форме сердца? Как? Неужели моей милой дочурке никто не запал в душу? Они там в твоей школе все плохо видят? Или ты столь холодна с противоположным полом, доченька?» «Папа, ты что, пил?» — поразилась Шимамура, уловив тонкий, едва ощутимый аромат саке. Надо было знать отца семейства, чтобы понять всю необычность ситуации. Бывший летчик-испытатель, а ныне авиаинженер, отлично представлял, как действует на него спиртное, и потому буквально в рот не брал. Сила воли у него была несгибаемая. «Ну, да, пришлось», — виновато и проказливо улыбнулся отец. «Понимаешь, Кадзуму внезапно повысили. И как? Сразу работу в центральном офисе дали. Будет там отделом управлять, представляешь? Так что Айдо теперь в начальниках, а я его зам. Пришлось пить клятое спиртное. Не хотелось обижать Кадзуму напоследок. Прям чудеса какие-то. Все про кризис говорят, вроде писали, что у Митсубиси сокращение произошло в целях финансовой оптимизации. И пугают, что другие корпорации будут проводить подобную политику. А тут зарплату повышают и в должности поднимают. То есть, наоборот, зарплату поднимают, а в должности... Ничего удивительного. Девочка привычным жестом поправила очки, стекла блеснули, отражая свет лампы. Наследника Хаяси сейчас в городе, а ваша компания, которой принадлежит твое КБ, как раз относится к их сектору интересов капиталовложений. Что? Ютян, ты интересуешься секторами капиталовложений крупных финансовых кланов Японии? Только и нашелся, что спросить Шимамура-сан. Нет, пап, ты чего? Мы на совещании это разбирали, а я просто послушала. Не мое направление. А Хаяси скинули воронку запросов по наиболее перспективным, по мнению их аналитиков, темам, среди приоритетов в том числе и легкая авиация. Понял, доча. Больше никаких поползновений к начинке для сладостей. Поспешно заверил Ю отец и профессионально быстро выскользнул из кухни. Навык не пропьешь. Во время своей летной карьеры будущий отец двоих детей дважды сажал испытуемый самолет в состоянии чуть-чуть пожар. А тут, тем более, дверь нормальная, а не узкий люк или фонарь. Ю пару раз хлопнула ресницами. Прежде она такую скорость наблюдала только за Химари. Кошка вообще обожала носиться, сломя голову. А возможности у нее для этого были. Потом решила, что она невольно обидела родителя своими умствованиями. Он к ней со всей душой, тем более сейчас чуть-чуть под шофе, а она его фактически отчитала. Так что Ю отвлеклась от основного занятия, нагрела молока, размешала в нем шоколадную крошку, добавила сироп. Общение с Сидзукой дивным образом влияло на ее коллег по гарему. И понесла на второй этаж. Может, еще не лег? Угадала. Голос папы доносился из спальни младшего брата. Видно, мелкий опять нарушил режим и играл, и дверь, как всегда, не закрыл. «Папа, ты чего такой удивленный?» Высокий голос Сато было прекрасно слышно за дверью. «Да понимаешь, Белочку увидел, сынок!» «Ух ты, у нас дома, а где?» «На кухне. Она голосом твоей сестры рассуждала об инвестиционной политике крупных корпораций», — убито признался отец. «Ух ты! Классная страшилка!» Ю тихо вернулась на кухню, прокрутила в голове разговор с отцом, пытаясь понять, что же его так проняло. Хаяси распространили по своим школам список тех хобби, интересоваться которыми будет выгодно для дальнейшего трудоустройства в Такаме и в недалеком будущем. Видимо, пример школы Торью в достаточной степени впечатлил наследника клана. Так что со всеми одноклассниками, с которыми она за последние два дня общалась, эта тема была основной. Ну, кроме некоторых отдельных дур, у которых в голове только тряпки и мальчики из средней, а кое у кого и из старшей школ на уме. Или она неправильно употребила термин «воронка планирования» из учебника по экономике для третьего курса политеха. И отец потому расстроился? Да уж, папа всегда был за грамотную и правильную речь у своих отпрысков. Нужно будет поинтересоваться у него за завтраком. «Ты тоже решила ограбить меня на шоколад, сестренка?» Кукер подмигнул Соре, пропуская ее в свой номер. Служебные апартаменты для ценных сотрудников в отеле «Шинтакамия» занимали весь 12-й этаж, и родственницу молодого повара туда пропускали без всяких вопросов. «И это тоже», — отмахнулась девушка, но потом все-таки спросила. «И кто меня опередил?» «Сидзука-тян, разумеется. Охрана уже не верит, что она просто знакомая, и уже напридумывала версии одна другой развратнее. Самое пристойное, что она моя и твоя незаконно рожденная сестра, сбежавшая от родителей и теперь тайно живущая в городе, а мы ее типа подкармливаем, заботимся, обучаем». «После того, как ты ее пару раз водил на ресторанную кухню, я не удивлена», — хмыкнула Шиноби, прикидывая, смог бы кто-то сбежать от ее родителей вот так запросто. «Пожалуй. Если вспомнить, как они шли по охваченному пламенем этажу, и ревущий, нескончаемый поток вливался через широкие двери за их спиной, огибая и защищая от всепроникающего жара слишком хрупкие тела людей, пожалуй, такая действительно смогла бы, по крайней мере, сбежать. Вообще-то подарочный шоколад положено готовить так, чтобы родственники мужского пола об этом даже не догадались». В шутку пожурил брат девушку, включая плиту. «Неужели на кухне вам с Хондой Тян места не хватило?» «Хонда сейчас с отцом. Только вечером освободится. Иначе я бы, как ты понимаешь, не пришла». «Ну, мы пару раз спихивали охрану нашей парочки на парней из Вороннего Дадзё. Вполне нормально парни справляются. Проверяли вариант на случай, если придется пойти по следу», — напомнил старший шиноби, вытаскивая запрятанный в шкафу пластиковый мешок с шоколадной кондитерской крошкой без маркировки, очень знакомый нам по предыдущим двум кухням. «Так значит, ты хотела переговорить. О чем?» «Амакава и Ахаяси заключили союз». «Это не новость». Руки кукера, казалось, жили своей жизнью, вытаскивали остальные ингредиенты и поварские приспособы из ящиков и тумбочек, разводили глазурь, отмеряли кокосовую стружку. «Ты не понял. Ни на бумаге союз и ни устный договор о намерениях, как раньше было. Амакава удалось впечатлить и убедить наследника в своей полезности. По крайней мере, достаточно убедить, чтоб тот занялся переустройством городской администрации, причем лично. Раздал минимум 3 крупных взятки, посулил места для повышения в Токио и в Киото, 2 припугнул компроматом, и на их места пойдут люди Амакава, в смысле конкретно выбранные люди. Их уже завтра берут на должности первых помощников, чтобы перенимали хозяйство и опыт за 3 месяца до выборов в горсовет. Выборный пиар тоже пойдет через Ахаяси, неофициально. У нашего друга-экзорциста пока нет нужного отдела, но уверена, через 3 месяца уже будет. Плюс кинет жирную кость местному бомонду. Будет очень крупный градостроительный заказ». «Резкий он мужик, этот наследник», — поставил оценку кукер, ухмыляясь, но было видно, он впечатлен. «А почему лично?» «Ну, типа, это независимые силы города поднялись на борьбу за власть в городской администрации, хи-хи, а Ахаяси как бы и ни при чем. Финансы наследник может тратить и компроматом махать, без согласования с остальными родственниками из старшей семьи. Представляешь, сколько полезных бумажек для разведки врага наплодил бы аппарат клана, если бы наследник поручил кому-то этот этап работы. Не отмазались бы. А так, получается, достаточно неофициально, чтобы политические противники Ахаяси не смогли влезть в разборки. По крайней мере, достаточно быстро, чтобы успеть. На один провинциальный город влияние клана университетов с избытком хватит. Это тебе не столица». «Дела», — протянул повар. «Хочешь сказать, мы теперь лишние на этом празднике жизни, и наш контракт не продлят?» «Обидно, конечно. Он сейчас самый жирный из всех у семьи. И довольно непыльный, надо признать». «Я хочу сказать, что стоит Амакава укрепиться, и мы станем лишними. Даже не потому, что мы конкуренцию им составим, а потому, что являемся неподконтрольной силой сами по себе на их территории». «Резонно. И что ты предлагаешь? Предложить им свои услуги? Наш кодекс дает неплохую гарантию от предательства. Этого мало. Нужен полноценный союз. Ну ты хватила. Даже прервался в своих действиях Кукер. Что мы можем им предложить? И самое главное, что они могут предложить нам? Амакава нащупал ключ к своему генетическому таланту. Слила, наконец, главный козырь Сора. Похоже, он может менять свойства материалов в некоторых пределах. Помнишь, как линии разрушения плясали в стенах ДРЦ под его руками? Это не манипуляции с плотностями и не магическое минирование плавка, как можно было бы предположить. Это его паром света действительно что-то такое делает со структурой материи. Без него бы мы не собрали плазмопушку. Ее вообще нельзя на коленке собрать, если уж на то пошло. У нас просто не было материалов достаточной чистоты и гомогенности. В жопу подробности, просто прими как факт. А материалы — это фактически ключ к современному миру. Все теории давно известны и отработаны. Не хватает только материалов с заданными свойствами. А их без Ютакуна повторить можно будет, эти материалы? Сразу уловил главную уязвимость хитрого плана Шиноби. Даже если и нет. Есть отрасли, где количество играет небольшое значение, и годовую потребность покроет час работы Амакава или день. И резкая активизация деятельности наследника Ахаяси это подтверждает. И еще. За Михаилом придут его русские родичи. И вот тогда мы станем, ну, совсем лишними. Я понял тебя, медленно проговорил Кукер. Но ты же понимаешь, что такие союзы заключаются на крови. Даже если ты ляжешь под Амакава, это проблем не решит. Остальные две стороны будут резко против. Мы фактически аннулируем договор с Ахаяси подобными действиями. Кроме того, у него и так в достатке претенденток на брак по старому обычаю. С Ахаяси будет та же проблема. Даже если у них есть нужный родственник нужного пола и возраста. Амакава нас все равно будет только терпеть. Наша сила в независимости. Ты забыл про еще один древний и овеянный традициями способ. Гримаса Соры только напоминала улыбку. Да? И какой же? Заложник. Заложник? И кто? Нет. Да ты вообще в своем уме такое предлагать? Да я... Да ты... Да ни за что. Мать тебя посадит на хлеб и воду в карцер на неделю. За одно слово в таком ключе. Профессиональная маска спокойного парня дала трещину. В голове у Кукера не укладывалось, как сестре в голову могла вообще прийти такая мысль. «Мать одобрит», — твердо пообещала Сора. «Почему ты вообще в этом уверена?» «Потому что это единственный шанс. Слушай, ты же видел, в каких условиях он живет. Ты думаешь, это нормальное детство?» «Это ни хрена не нормальное детство. Ты готов держать собственного брата в клетке?» Выпуская только в особо опасных случаях, как жало клана Мамочи. Да мы даже показать его никому не можем. Он просто убьет любого посетителя, случайно. Не любого. Мрачно улыбнулась Сора. Не любого. Хочешь позвать Мизучи? Наконец дошло до старшего брата. Да, этот ее боевой режим. Надо специально постараться, чтобы ей хоть что-то сделать. Она просто откажется брать такого заложника под ответственность клана. «Не откажется. Ты сам составлял ее поведенческий портрет. Ей, конечно, Ками сама знает, сколько лет, но по возрасту психологически столько, насколько она выглядит. И она очень дорожит семейным теплом». «Авантюристка. Амакава нас не прибьет, конечно, но затаит». «Если он что-нибудь сможет сделать, мы ради него наизнанку вывернемся. Это их Канаме подтвердит. Ютакун очень рациональный мальчик». «Ладно, это твой безумный план. А что делать с Ахаяси и русским?» «Ну вот тут как раз совсем просто. Ты сам упомянул про брак по старому обычаю. Скажи спасибо, братик, что я нужного возраста и пола. Не думаю, что Михаил Кун положительно отнес себя ко второму мужу для своей ненаглядной Хонды. А вот против второй красивой и полезной супруги ни один нормальный парень не устоит». «А мнением Хонды Тян ты поинтересоваться не забыла?» Ехидно подколол сестру Кукер. Ну, интриганка. Лавры матери покоя не дают. Хонда против не будет. Я знаю к ней подход. Самоуверенно отмахнулась Сора. Да и слишком она в душе обижена на поступок отца. Не зря же я вместе с ними под одной крышей полгода прожила. Знаю, что говорю и делаю. Так что давай уже не спи, делай шоколад. А то мне еще и за сестренку его лепить. Уверена, домой она вернется уже никакая. И сделай красную глазурь, как ты умеешь, поярче. Смотрите, не заездите там своего мужа, две целеустремленные красотки, хихикнул Кукер. Ну что ты, дорогой братик? Медовым голосом пропела восходящая звезда политики и дипломатии клана Мамочи, доставая из сумки кондитерскую форму в виде пятилучевой звезды. Кемеров сама у нас международное достояние. Мы будем ласковы и нежно о нем заботиться. Кухихи! Последнюю фразу сестра произнесла голосом, очень похожим на голос одной особы, воспоминания о которой до сих пор вгоняли вроде бы победившего в схватке на крыше повара-убийцу в дрожь. Пожалуй, стоит действительно поверить, что у Соры сработает ее... хитрый план.